Думаю, вернее, почти убежден, что сейчас многие из вас, даже, может быть, большинство из вас, не просто слушали эту песню, а как бы про себя проговаривали ее слова, может быть, даже вслух подпевали. Булат Акуджава. С ним у каждого, конечно, связано очень и очень много. Когда-то, вот сегодняшним молодым, наверное, в это нелегко поверить, но тем не менее, многие критики пророчили Акуджаве скорое забвение. О чем он пел? Какие-то голубые шарики, бумажные солдаты, Нади-Наденьки или Ваньки Морозовы. Ну, плюс еще гитара с ее мещанским звучанием. Это было принято издавна считать гитару мещанским инструментом. Все это выглядело как-то слишком уж несолидно, слишком уж казалось в стороне от магистральной дороги нашего искусства. Вот такие тогда раздавались голоса. И вот прошли годы, вернее, уже десятилетия. И если сейчас оглянуться назад на эти прожитые годы, очень трудно представить их без Акуджавы, без его голоса и его гитары. Вернее, просто невозможно. Настолько он постоянно был с нами, был в нас. Можно говорить о каких-то глобальных процессах, происходивших в общественной жизни, давать название эпохам, оттепель, застой, перестройка. Но я убежден, никто, ни историк, ни писатель, не сумеет по-настоящему понять это время, если забудет, если не расслышит, вернее, в нем Акуджаву. «Время, — говорил Трифонов, — имеет свой химический состав. Так вот, Акуджава — один из элементов этого химического состава времени. Без него и формула была бы другая. Но почему? Почему именно ему, Булату Акуджаве, выпало стать властителем наших душ или, скажем скромнее, занять в них такое место? А главное, так долго, до сей поры, его удерживать? Для этого надо вспомнить время, когда он начинал. А было это уже вскоре после 20-го съезда. Говоря о литературе сталинских лет, поэтесса Ольга Бергольц нашла, по-моему, очень точное определение ее ведущей тенденции – расчеловечивание. С огромным трудом и в последующие времена боролась наша литература с этой тенденцией, да некоторые писатели цепляются за нее до сих пор. Булат Акуджава был один из первых, кто начал пробивать эту броню. Она, естественно, сопротивлялась. Сейчас уже так нелегко понять, какую крамолу находили в его песнях. Почему им так долго пришлось ходить в магнитофонном виде, прорываться к нам как сквозь глушилку, сквозь шумы седьмой или десятой перезаписи?